Моисей I. Бог как грозный дух свободы. Евреи как незваные пришельцы и рабы. Мы встречаем израильтян в книге «Исход». Они в Египте, и они достигли процветания, поскольку Иосиф, сын Иакова и Рахили, спас всю страну от голода. И сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Книга «Исход», глава 1, стих 7. Однако этой благожелательности больше нет. Вместо благодарности за помощь и труд новый фараон, преемник самодержца, благосклонного к Иосифу, видит в израильтянах угрозу. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. Книга «Исход», глава 1, стих 10. Что мы можем отметить? Во-первых, древние евреи осмеливались добиваться успеха даже как чужаки в чужой стране. Во-вторых, противники разжигают ненависть к ним как к потенциальной пятой колонне и оправдывают эту агрессию как упреждающую самозащиту. Поистине есть то, что не меняется никогда. Евреи были прообразом успешного меньшинства на протяжении тысячелетий. Почему? Есть мнение, что причиной тому стала культура, основанная на грамотности, обучении и амбициозном дисциплинированном стремлении, соединенная с истинным восхищением такими усилиями. Другие полагают, что свою роль сыграло некое подобие полового и культурного отбора внутри группы по признаку высокого интеллекта. Такие идеи неизменно непопулярны. Есть ли альтернативное объяснение? Да, и это обвинение в том, что сравнительный успех обусловлен вероломством или заговором, приведшим к пристрастному фаворитизму и несправедливым манипуляциям. Такие обвинения извечны, о чем свидетельствует, в частности, начало книги «Исход». Завистливые египтяне низводят прежних благодетелей, успешное меньшинство, и делают их рабами. Так снова проявляется дух Каина. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькой от тяжкой работы над глиной и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью. Книга «Исход», глава 1, стихи 13 и 14. Простой гнет не может сломить их дух, а фараон велит еврейским повитухам убить всех мальчиков, которых им поручено принять при рождении. Сходный мотив повторится гораздо позже, во времена Христа. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 16. Ирод был предупрежден, что у иудеев родится царь и будет угрожать его правлению, и сделал так, чтобы предотвратить эту угрозу. Нечто аналогичное изображено в истории короля Артура. Его дядя, король Вортигерн, — это злой брат его отца, они словно Каин и Авель. Вортигерн, как и Ирод, был предупрежден, что недавно родившийся ребенок однажды восстанет и свергнет его. Все эти истории основаны на распространенном тропе, и едва родившийся герой уже в опасности. Почему герою-искупителю грозит опасность, и почему тиран представлен как детоубийца? Не в последнюю очередь потому, что все люди, даже те, кто становится триумфатором во взрослом возрасте, сравнительно беспомощны в младенчестве и детстве, поскольку природа и общество, как и должно быть, оказывают на них свое разрушительное воздействие. В доиндустриальную эпоху умирал каждый 4-й младенец и каждый 2-й ребенок. Кроме того, прямое детоубийство было нередким в самых разных культурах, о чем красноречиво свидетельствуют и цифры. Антрополог Джозеф Бёрцел подсчитал, что в доисторические времена такой конец ждал каждого 6-го ребенка, но жертв могло быть и больше, и где-то убивали до половины родившихся детей. А насколько велик риск сейчас для тех, кто родился бы, если бы не аборт, так обманчиво разрекламированный, когда его впервые разрешили как безопасный, законный и редкий. Это были и есть прямые угрозы. Более косвенно и, возможно, даже более всеохватно можно сказать. Все путешествия начинаются с первых и часто робких шагов, и все великие люди начинают с малого. И кого еще мог бы убить тиран, как не героя, спасителя мира, чья сокровенная миссия, пусть и отчасти, не спровергать одержимых властью. Все такие герои рождаются как божественное дитя. Моисей появляется на свет у матери еврейки, когда фараон угнетает израильтян. Она 3 месяца прячет его от властей, спасая от смерти, и только затем, не в силах продолжать обман, делает для него небольшую корзину из тростника и пускает по реке. Книга «Исход», глава 2, стихи с 1 по 3. Это первый из многих эпизодов, связывающих будущего предводителя с водой как в ее живительных, так и в разрушительных проявлениях, в отличие от твердого и неподатливого камня, символизирующего Египет. Само имя Моисея означает его близость к воде, дающей жизнь. Книга «Исход», глава 1, стих 10. Как и сам Бог, будущий пророк является хозяином хаоса, возможности, тоху-вабоху, изначальной воды, над которую Слово Божье парит в начале времен и всегда. Воды, которая неизбежно находит свой путь, когда движется вниз по склону. Воды, чье упорство может источить даже самый твердый камень. Этот мотив «камень против воды» распространяется и на более позднее пребывание в пустыне, где Моисей преображает даже скалы в живительные источники. Книга «Исход», глава 17, стих 6. Книга «Чисел», глава 20, стихи с 7 по 12. Это символическая репрезентация того факта, что под властью, направляемой верным духом, даже пустыня может превратиться в цветущий сад. Дочь фараона видит Моисея на воде, узнает в нем дитя, которому грозит опасность, и решает спасти его и воспитать как собственного сына. Книга «Исход», глава 2, стихи с 5 по 10. Она призывает кормилицу, чтобы та позаботилась о ребенке. И на сцене вновь появляется родная мать Моисея. Перед нами еще один мифологический троп — герой с двойным происхождением. У главного героя, бога или полубога, есть обычные или земные родители и другие, имеющие царскую, магическую или божественную природу. Например, Гарри Поттера воспитывают Дурсли, но его настоящие мать и отец — волшебники. У Супермена, героя комиксов DC, есть земные родители — Чита Кентов, но родился он на другой планете, символически на небесах. Спящая красавица Диснея выросла в лесу, вдали от своего королевства, как и молодой Артур, чье детство прошло среди простых людей под руководством Мерлина. Несчастные дети часто фантазируют о том, что они — сироты, брошенные отцом и матерью, которые когда-нибудь появятся и спасут их. Такие мотивы поразительно распространены в литературе. Что они подразумевают? Что каждый человек — дитя природы и культуры, или природы и Бога даже в большей степени, чем дитя своих родителей, что каждый ребенок растет в отчуждении от своего законного королевства, ненадолго укрывшись среди тех, кому обыденная жизнь не позволяет осознать свою истинную судьбу или происхождение, что каждый ребенок подпадет под искушение скрыть свой свет под сосудом и утаить то лучшее, что в нем есть, чтобы его не заметили тираны, в которых взыграет ревность, и что единственный и истинный король должен осознать свое трансцендентное происхождение и повзрослеть, чтобы занять надлежащее место и принять высшую ответственность и судьбу, как это делает, например, Симба в «Короле льве». Мотив двойного происхождения также драматизирует тот факт, что с достижением зрелости мы должны перестать возлагать ответственность за свою жизнь на родителей, и вместо этого возложить ее на более обширные силы природы и общества. Благодаря такому пониманию легче снять с родителей бремя вины за несправедливую жизнь, насколько это возможно, учитывая справедливое распределение каузальной атрибуции. Иными словами, так и зависимость и преданность переносятся с земного отца на небесного, и то же самое делается по отношению к матери и природе. В чем здесь выгода взросления? Как только человек становится ответственным перед Богом, он больше не чувствует себя обязанным трудиться под каблуком, в сущности, под грехами отца, или искать убежище под крылом матери. То же самое, конечно, верно и для женщин. Уже в юности, увидев, как египтянин избивает раба-еврея, книга «Исход», глава 2, стихи с 11 по 14, Моисей приходит в гнев, считая такой поступок неправедным, и убивает преступника. Решение встать на сторону угнетенных — проявление особого представления о лидерстве, весь смысл которого раскрыт лишь в Новом Завете. Истинный повелитель служит милосердию и справедливости, поддерживая тех, кто находится в опасности, и отказывается от преимуществ, которые ему дают произвольная и незаслуженная власть и принадлежность к династии, особенно когда эта власть становится тиранической. Это подлинная трансформация понимания. Гораздо проще предположить, что и положение, и могущество оправдывают наличие привилегий и наделяют истинным правом. Тем не менее, совершение убийства одновременно предвещает и прямо указывает на фатальный недостаток Моисея. Тенденцию применять силу, когда в этом нет необходимости, и делать это несколько импульсивно. Что это значит? Не менее того, что искушение властью — неизбежный спутник ответственности предводителя, даже у величайших. Это оказывается в конечном счете ахиллесовой пятой великого пророка. Книга числа, глава 20, стихи с 7 по 12. Узнав, что весть об убийстве разошлась, и опасаясь справедливой мести фараона, Моисей решает бежать из Египта. Книга Исход, глава 2, стих 15. Он отправляется на чужбину, в Мадиамскую землю, и там отдыхает у колодца. Это еще один пример его отношений с водой, преображающей, обновляющей, наполняющей. К колодцу подходят дочери местного священника Иофора, которым пастухи мешают набрать воды. Моисей прогоняет негодяев и набирает воду для девушек и их стада. Книга Исход, глава 2, стихи 16 и 17. Тем самым в миниатюре делает для них то, что он в конечном итоге сделает для всего своего народа. Это замечательное и тонкое предзнаменование. Дочери, вернувшись домой, рассказывают обо всем отцу, и тот призывает их найти Моисея и предложить ему место за семейным столом. Это гостеприимство по душе Моисею, который пока не может вернуться в Египет. Он женится на Сепфоре, одной из дочерей. Иофор позже сыграет ключевую роль в деле Моисея и проявит свою мудрую и заботливую природу. Как в Библии, так и в литературе в целом, чужеземец может представлять мудрость, которая остается в мире, когда родная страна погружается в разврат.